По Корану получается, что призвание человека не в труде, который был бы полезен ему, его семье, роду, племени, нации, всему обществу. Не в совместной борьбе людей разных народов и стран за лучшую жизнь, а в том, чтобы, безропотно перенося любые невзгоды, беспощадный гнет эксплуататоров, обратить свои помыслы на личное спасение в загробной жизни, которая якобы наступит после смерти. Не к такому ли идеалу зовут тех, кто, подобно, например, Абуль-Караму, Аль-Андар-Разбани, богослову и мистику, составившему на арабском языке биографический словарь аскетов и подвижников, которые словом и делом выражали полное равнодушие к земным благам, старались меньше и реже есть, пить, спать, улыбаться и даже разговаривать, больше молиться, плакать и уединяться. Один из них даже по 10 лет не улыбался. Другой проводил все ночи в молитвенных бдениях. Третий роздал все деньги и отпустил на волю рабов. Выходит, он был рабовладельцем. Четвертый упорно отказывался от должности судьи. Пятый не обратил внимания на землетрясение во время молитвы и тому подобное. Халидов. Биографический словарь Ал-Андарзбани. Письменные памятники Востока. 1971. Москва. 1974 годы. Страница 147. Аль-Андарзбани жил в Хорезме в XII веке. Однако факты, подобные описанные им, встречались и значительно позднее. Даже и пишущий эти строки помнит, описанный в газете случай, как в Казани в 1926 году обворовали квартиру в присутствии хозяйки-мусульманки, воспользовавшись тем, что она в силу своей религиозности, стараясь не нарушить предписаний шариата, не прекратила исполнявшегося ею намаза молитвы. Смотри, Климович, «Классовая сущность ислама», «Антирелигиозник», 1927 год, номер 11, страница 23. Отпускали рабов крепостных перед смертью порой и люди, не отличавшиеся религиозностью, по своему великодушию из гуманных соображений. У Андар-Азбани восхваляется же случай, вызванный эгоистическими мотивами, ожиданием посмертного воздаяния, то есть та сторона религии, которая с позиции человеколюбия неизменно осуждалась. Вот что писал основоположник турецкой революционной поэзии Назым Хикмет, 1902-1963 годы, в автобиографическом романе «Романтика», поясняя, почему его главный герой Ахмед порвал с исламом. После окончания школы-интерната, там молитвы и соблюдение поста были обязательными, я бросил и намаз, и пост. Да и Коран-то никогда толком не мог прочесть. Но я был набожным. Говоря точнее, я даже и не думал о том, что Бог может и не существовать. Потом, однажды, я подумал, что верующие совершают благие дела лишь в надежде на награду от Господа Бога, в надежде на то, что они попадут в рай, обретут бессмертие. А грехов они избегают потому, что боятся наказания, боятся угодить в ад. Меня, словно сам я никогда не был верующим, поразила эта неволя, на которую обрекает себя каждый верующий, поразил их эгоизм. С тех пор по сей день Ахмед старался делать все свои дела, не заботясь о награде и не опасаясь наказания. Хикмет. Романтика. Москва. 1964 год. Страница 11. Мотивы принижения земной жизни обещаниями сладостной, посмертной пронизывают весь Коран. Здешняя жизнь — только игра и забава. Будущее жилье лучше для тех, которые богобоязненны. Коран, сура 6, аят 32. О народ мой, ведь это ближняя жизнь только пользование, а ведь будущее — дом пребывания. Коран, сура 40, аят 42. Они радуются ближней жизни, но жизнь ближняя в отношении к будущей — только временное пользование. Коран, сура 13, аят 26. Судя по Корану, большое внимание этим мотивам уделялось потому, что такие утверждения проповедников ислама встречали резкие возражения со стороны слушавших их в Мекке и Медине, не только многобожников, но и людей, которых именовали дахритами, дахрия. Это были люди, отрицавшие загробную жизнь, считавшие, что есть только одна земная жизнь, ограниченная для каждого человека определенным периодом. Губит нас только время. Коран, сура 45, аят 27. В 17-й суре Корана, относимой к объявленным пророкам Мухаммедом в Мекке, читаем и о том, что большинство людей не хотят принимать единственно из-за неверия различные примеры, которые приводятся им проповедникам. Они говорят: «Никогда мы тебе не поверим до тех пор, пока ты не изведешь из земли источника или не будет у тебя сада из пальм и виноградных лоз, и посреди него не велишь течь ручьям, или не извергнешь на нас небо, как ты утверждаешь, кусками, или не приведешь Аллаха с ангелами, или не будет у тебя дома из золота, или не поднимешься на небо». Имеется в виду метеориты или болиды, появление которых, как следует из Корана, считалось проявлением гнева Бога, его кары. Смотри, сура 34, аят 9 и другие. «И мы не поверим до тех пор твоему восхождению, пока не ниспошлешь нам оттуда книгу, которую мы сможем прочитать». Сура 17, аяты 91-95. Эти настойчивые возражения проповедникам новой веры перекликались с вольнодумными традициями, возникшими задолго до ислама и отраженными в ряде памятников Древнего Востока, таких как клинописные таблички Ниневийского архива, песнь орфиста из Древнего Египта, многочисленные философские сочинения Древней Индии и так далее. Так, в Древнем Египте написаны произведения, в которых высказано неверие в существование загробного царства и вечной жизни. Люди призываются к наслаждению всеми радостями здесь, на земле. «Умерев, — говорит поэт, — никуда ты не выйдешь, чтобы увидеть солнце». Подобная в основе своей вольнодумная атеистическая мысль выражена в стихотворении, созданном в Древней Индии. «Пока живем, да будем счастливы. Того тут нет, кто не помрет. Когда же он помрет и в пепел обратится, откуда вновь ему явиться?» Академик Щербацкой, 1866-1942 годы, писал о философах Древней Индии. Нигде, пожалуй, дух отрицания и возмущения против оков традиционной морали и связанной с ними религии не выразился так ярко, как среди индийских материалистов. Щербацкой. К истории материализма в Индии. Восточные записки. Ленинград. 1927 год. Том 1. Страница 1. В подтверждении своей мысли он приводит красноречивые стихотворные тезисы индийского материализма. Например, три автора составили священное писание. Их имена — суть шут, обманщик, вор. Большинство индийских философов были убеждены, что никакого бога вообще не существует. И активно стремились доказать это, пишет видный современный философ-марксист Индии Чаттопадхьяя. Мыслители Индии, продолжает он, создали произведение, которое без преувеличения можно назвать самой богатой атеистической литературой древнего и средневекового мира. Чаттопадхьяя. Индийский атеизм. Марксистский анализ. Москва, 1973 год, страница 23. Те же тенденции можно наблюдать и во многих произведениях, созданных в странах распространения ислама. Тем более, что и здесь они опирались на опыт народа, на его повседневные наблюдения, расширявшие кругозор, повышавшие и углублявшие аргументацию авторов этих произведений. Возражения в Коране могли исходить от людей, знавших легенды проповедников зороастрийской религии, которые утверждали, будто в числе их жрецов уже был такой, душа которого побывала в загробном мире, повидала рай и ад. Сообщение об этом путешествии содержалось в саремишхетской надписи, сделанной в III веке на языке пехлеви, близ города Казеруна в Иране, где зороастризм тогда был государственным культом. Значительная часть этой надписи теперь прочитана, найденный наскальный рельеф, изображающий верховного зороастрийского жреца и политического деятеля Ирана Кирдера, якобы совершившего это странствие. Имя Картир исправлено на Кирдер в связи с его новым прочтением. Смотри «Народы Азии и Африки», 1981 год, номер 3, страница 225. А в VI-VII веках в Иране же появилось сочинение о другом подобном путешественнике Арда Веразе, продиктовавшем писцу свои впечатления о загробном пребывании его души. Еще в прошлом и начале нашего века, когда появились первые переводы этой книги «Ардайверас Намак» на европейские языки, ее начали истолковывать как один из источников божественной комедии Данте. Современный чешский исследователь пехлевийской литературы Откар Клима, впрочем, оговаривает, что книгу об Ардайверазе, если допустимо сближать с божественной комедией, то исключительно по сходству мотивов. Сочинение с описанием путешествий в потусторонний мир и даже принесенного из рая яблока, съев кусочек которого 40 монахов во главе со своим настоятелем, а за ним и жители целого селения перешли из христианства в ислам, появились еще в Средневековье. Некоторые из таких рассказов или притч затем включались даже в столь популярные сказочные сборники, как «Книга тысячи и одной ночи» Китаб Альф-Лайла Ва-Лайла. Таков, например, рассказ о мусульманине и христианке, занимающий в русском переводе, сделанном с арабского оригинала, «Ночи» с 412 по 416. Смотри книга «Тысячи и одной ночи» в 8 томах, Москва, 1959 год, том 4. Современная голландская исследовательница этот рассказ относит к религиозным притчам суфийско-мистического характера. Позднее в странах распространения ислама появились аргументированные и художественно ценные произведения, разоблачавшие подобные благочестивые рассказы мусульманских миссионеров. В числе их популярное и в наше время сочинения разных жанров, написанные иносказательно или вполне откровенно, в просветительских, вольнодумных и атеистических целях. Из них назовем письмо Хардана из ада. Харданын Джаханнам Мектулблары, азербайджанского прозаика и драматурга Абдурагима Ахвердова, 1870-1933 годы, и сатирический рассказ «День страшного суда», «Киямат», узбекского писателя Абдурауфа Фитрата, 1886-1939 годы. Оба произведения изданы и в русском переводе. Ахвердов «Письма из ада», избранные произведения, Москва, 1960 год. Фитрат «День страшного суда», Москва, 1965 год. Характерной чертой многочисленных призывов Корана к вере в посмертную участь, которая бывает двух родов, доброй и злой, прекрасной и отвратительной, является то, что она мыслится как воздаяние за земные дела людей. Какова она будет, зависит от поведения, поступков, убеждений, действий человека. В доисламских культах арабов подобной веры в сколько-нибудь разработанном виде не было. Из чужеземных религий это находим в той или иной мере в христианстве и иудаизме, и более четко в зороастризме, которому близки и некоторые картины потусторонней жизни, нарисованные в Коране. Для того, чтобы арабы поверили в эти обещания, как видно из Корана, проповедники его истин должны были приложить немало энергии. Им прежде всего было необходимо убедить людей в том, что их постоянные жизненные наблюдения, их опыт, свидетельствующий о том, что распавшееся после смерти тело, смешавшееся с землей, рассеянное, распыленное по песку и тому подобное, невозможно восстановить, неправильны. Вот эти возражения, отраженные в Коране. «И говорят те, которые не уверовали, не указать ли вам на человека, который возвещает вам, что когда вы разложитесь на куски, вы окажетесь в новом творении? Измыслил он на Аллаха ложь, или в нем одержимость, или в нем джинны, бесы, демоны?» Коран, сура 4, аяты 7-8. Не случайно к таким сомнениям, даже спустя многие столетия, вынуждены возвращаться подновители, или, как их теперь принято называть, реформаторы или модернизаторы ислама. Уже шейх Мухаммед Абдо, 1849-1905 годы, бывший главным муфтием Египта, утверждал в основанном им журнале «Аль-Манар» «Маяк», выходившем в Каире с 1898 года на арабском языке, что Бог не для того создавал свою книгу «Коран», чтобы в ней научным образом объяснять факты и явления природы. «Аль-Манар», Каир, том 12, страница 486. По Абдо, если в Коране и говорится о явлениях природы, то лишь с целью указать людям на совершенство и чудеса ее создания и на мудрость Творца. Аль-Манар, страница 815. Поэтому, как верно отметил венгерский исламовед Гольцер, согласно шейху Абдо, не нужно создавать себе какого-либо соблазна, если то или иное выражение, где Коран говорит о явлениях природы, не соответствует научным воззрениям, например, синева небес. Подобным образом, другой мусульманский реформатор Мухаммед Рашид Рида, 1865-1935 годы в том же журнале «Аль-Манар» писал, что из Корана надо извлекать моральные и политические уроки, а не исторические факты. Ту же мысль он повторил и в своей сводной работе «12-томном толковании Корана» «Тафсир Аль-Курьян Аль-Карим». Если, например, в Коране сказано, что некто, кто проходил мимо селения, разрушенного до основания, сура 2, 261 аят, высказал сомнение в возможности воскрешения мертвого, воссоздания того, что уничтожено, стерто с лица земли, то по Рашиду Риде напрасно искать, где это произошло, в Иерусалиме, в Иерихоне или где-либо еще. Смотри Рашид Рида, Тафсир Аль-Курьян Аль-Карим, Каир, том 3, страница 49. Важно лишь принять как истину смысл заключенного тут поучения Корана. Таким заявлением авторов нового толкования Корана нельзя отказать в известной логичности. Но они вызваны тем, что текст Корана в течение веков, выдававшийся за непререкаемый источник сведений о природе и обществе, не выдерживает научной критики. Интересно вместе с тем, что новый истолкователь Корана, книги которого и в наши дни широко используются модернистами ислама, взял в пример стих, уже в средние века вызывавший сомнения. Еще в толковании «Тафсир Аль-Курьян» историка Ат-Табари 838-923 годы указывалось на бесполезность попыток установить, кого имеет в виду Коран в 261 аяте 2 суры. Но Ат-Табари действительно не мог пренебречь исламской традиции, по которой, как писал Бируни, некоторые события из истории халифата якобы ожидались с завершением столетия, к концу которого Аллах оживил обладателя осла, упоминаемого в конце суры корова, то есть второй суры Корана. Бируни Абу Рейхан. Избранные произведения. Том 1, страница 142. Говорится же здесь о том, как некто припирался с Ибрахимом, с мусульманским пророком, которого принято соотносить с библейским патриархом Авраамом. Желая одержать верх в споре, Ибрахим прибег к доказательству от противного, то есть к приведению к нелепости допускаемого возражения противника. «Сказал Ибрахим», читаем в Коране, «вот Аллах выводит солнце с востока, выведи же его с запада». И смущен был тот, который не верил. Как видим, чтобы возвысить Аллаха и его пророка, Коран требует от своего неназванного противника невозможного нарушения непреложного закона природы, по которому солнце всходит с востока, закона, произвольно приписываемого тому же Аллаху. Подобный характер носит в Коране и возражение усомнившемуся в том, сможет ли Аллах оживить то, что давно умерло. Тогда, согласно Корану, милосердный Аллах умертвил самого сомневавшегося на 100 лет, потом воскресил. Он сказал: «Сколько ты пробыл?» Тот сказал: «Пробыл я день и часть дня». Он сказал: «Нет, ты пробыл 100 лет. И посмотри на твою пищу и питье, оно не испортилось. И посмотри на своего осла, посмотри на оставшиеся от него кости, как мы их поднимаем, а потом одеваем мясом». Таким образом, истолкование реформаторами этого места Корана не задевает существа изложенного в нем фантастического сказания. Напротив, под прикрытием рассуждения о том, что Коран не источник для извлечения сведений по истории и географии, оно выводит из числа объектов, подлежащих научной критике, именно те места в Коране, которые прямо или косвенно не раз подвергались критическому рассмотрению в трудах выдающихся представителей науки, в том числе в странах распространения ислама.